Глава 4. Связанные кровью. Они остались в разграбленном лагере. Здесь были настоящие дома, а морозы все крепчали. И хотя из драконов лишь двое были легко ранены, про убитого Джереми паренька старались не вспоминать. Блуждать по лесам не стоило. Роквелл, светловолосый, и Драго, так незаметно огрубивший, звучала теперь его кличка, поселились в одной комнате. Странно. Что связывало эту троицу? Если Роквелл и Драго дружили еще со времен последнего дня, то светловолосый, казалось, что он ненавидит своих соседей по комнате, но именно светловолосый попросил поселить их вместе. Роквелл сидел в кресле, лениво никому не обращаясь, он говорил: «Вот когда-то здесь был кемпинг, потом поселились ротозеи, теперь мы, драконы, а после нас? После нас никого не будет. Когда мы уйдем, мы сожжем лагерь», – медленно сказал Драго. Их было шестеро, видимо, из какого-то поселения. Шестеро и два дробовика. Чушь. Я кивнул Майку. «Оставайся на месте», и вышел из-за деревьев. Увидев меня, они остолбенели. Бородатый, заросший волосами, как паук щетиной здоровяк, который мешал в котелке варево, так и замер с ложкой и вытянутой руке. Я шел неторопливо, драконам ни к чему спешить. Они сгрудились по другую сторону костра, пригибая головы по мере того, как я подходил. Не останавливаясь, я прошел сквозь огонь. Это эффектно. Хотя, если разобраться, толстые ботинки, заправленные в них джинсы, я не успевал даже почувствовать тепла. Счастливый охот, великий дракон. Они тянули приветствие нестройными дрожащими голосами. Лишь у одного голос не дрожал. Я поймал его взгляд, полный ненависти. «Хорошо, запомним. Кто такие?» Я пнул одного из них. Тот сразу вскочил и затараторил: «Великий дракон, мы бедные путники. Мы идем в монастырь истинно верующих, что на серых холмах. Мы монахи?» «Нет, великий дракон, мы больные, жаждем исцеления». Меня разбирал смех. Все они назывались больными, попав в лапы к дракону. «Оружие?» Я нетерпеливо согнул стволы их ружей о колено. «Теперь убирайтесь». Они переглянулись, еще не веря своей удаче. Тот, который смотрел с ненавистью, опять поднял глаза. «А вещи?» «Нахал». Я лениво с оттяжкой съездил ему по морде и добавил: «Забирайте». Прошла секунда, и они исчезли с поляны. Лишь костер горел. Я негромко позвал: «Принц, Майк». Они вышли из заросли, подошли к костру. Я кивнул принцу и сказал: «Тот наглый, который получил по роже. Понял?» Принц мотнул головой и мягкими неслышными прыжками умчался в лес. Майк не обратил на это внимания. Торопливо заговорил: «Драго, но это невозможно. Их же было шестеро. Здоровые, сильные, с винтовками. Почему они вам подчинились?» Я пожал плечами. «Я дракон. Они боятся. Но я понимаю, дракон, то есть очень сильный, смелый, безжалостный, но их же шестеро». Сквозь влажную желтизну деревьев донесся затухающий крик. «Было шестеро. Теперь пятеро». Майк нахмурился. «Но... принц, ему тоже надо питаться». Он еще не понимал. «Он ест людей? Вы ему позволяете? Этот зверь-людоед?» «Принц не зверь», — спокойно ответил я. «Он тоже дракон». Лицо Майка стало снежно-белым. «А вы?» Шел дождь. Первый дождь после трехлетней зимы. Роквелл машинально заметил, что почти таким же был день, когда Элдхаус объявил о своей цели. «Драконы. Эра драконов». Роквелл усмехнулся. Роберт, конечно, любитель громких фраз, но лишь ему они обязаны жизнью. В низких тяжелых тучах чиркнула молния. Нехотя прокатился гром. 47 драконов сидели вокруг костра. Огромного, небывалого костра, пожирающего десяток разбитых домов поселка. Они разнесли все за неполный час. С хрустом ломались стенки из прессованной фанеры. Белым конфетти высыпался пластиковый теплоизолятор. Звенели стекла, со скрежетом сползали с петель двери. Они стащили обломки в центр поселка, и Джереми полоснул по ним из огнемета. Элдхаус вышел к костру. резко, коротко улыбнулся. «Как настроение, а, драконы?» Ему никто не ответил. Элтхаус выглядел сегодня странно, как никогда. Он почему-то не одел свой широкий пояс, на котором неизменно висела кобура с крупнокалиберным магнумом. На нем не было ни куртки, ни свитера. Тонкая светлая рубашка липла к телу, рисуя сильную мускулистую фигуру. И суетливая поспешность движений, словно Роберт или торопился куда-то, или был до предела завинчен. «Вы думаете, что мы уходим в другой лагерь? Перережем десяток другой людей и будем греть зады?» Против воли Роквелл ощутил глухое раздражение. Элтхаус зря говорил таким тоном. Перед ним были не сопляки мальчишки, как 3 года назад. Перед ним сидели драконы. Пусть созданные им самим, но драконы. Пламя, которое разжигаешь сам, обжигает так же больно, как и чужой огонь. «Никаких лагерей больше не будет», — четко произнес Элтхаус. «Вы – драконы, и сила ваша в одиночестве. Вряд ли еще раз вы соберетесь так же все вместе. Любой из вас может выжить в лесу один и победит в единоборстве любого врага. И даже если придется кому-то звать на помощь других драконов, вы должны оставаться одиночками». Роберт поднес к лицу руку с часами, неопределенно кивнул, словно рассчитывая что-то, и продолжал. «Найдутся в лесу люди, стреляющие лучше, чем вы. Найдутся люди сильнее и осторожнее, с хорошим оружием и надежными укрытиями. И лишь бесчеловечнее найтись не должно. И не найдется», — подумал Роквелл. «После этого первого их лагеря они разгромили еще множество поселений. Прошлый год в поисках новых жертв им приходилось совершать стремительные рейды. Никто не решался селиться вблизи логова драконов. Вы удивлялись, когда из каждого поселка я приказывал отпустить кого-нибудь одного, видевшего все происходящего. Вы злились, когда я заставлял убивать только ножами. Но я знал, что я делаю. Я создавал вам славу. Славу чудовищ, самых диких зверей леса. Сильнее убежищ вас будет охранять всеобщий страх. Быстрее пули будет убивать само ваше приближение. Вас будут бояться, и вам будут подчиняться, если каждый из драконов будет нечеловечески жесток. Да что ты заладил? Мы такие, какие есть, и другими нас уже не стать, подумал Роквелл. Скользнул взглядом по драконам, отыскивая Драга. На лицах читалось легкое раздражение, а Драга, он очень странно смотрел на Элтхауза. Я не буду придумывать для вас законы, это ваше дело. И смену себе вы воспитаете сами. А в драконы я не гожусь, во мне слишком много от человека. Я делал то, что было необходимо, и презирал себя за это. Я любил вас и ненавидел. Роквелл дрогнул. Он понял, что сейчас произойдет. Теперь наступает ваше время. Время драконов. И пусть ничто не связывает с прошлым новых властителей мира. Будьте безжалостны. Элтхаус уже кричал. И фигура его на фоне костра дергалась, как марионетка. Скрепите свой первый день человеческой кровью, драконы. Превратившись в зверей, будьте ими до конца. Ну, драконы. Кто-то закричал в неподвижном ряду. Вскочил, поднимая с колен автомат. Щелканье затворов волной пробежало по драконам и утонуло в автоматном треске. Из костра фейерверком встали снопы искр. Пули дырявили человеческое тело и дробили пылающее дерево. Первым к Элтхаусу подошел Драга и вздрогнул. Роберт был еще жив. В него попало лишь несколько пуль. Вокруг метались драконы. Светловолосый громко кричал. «Джереми, паскуда, выходи к нам!» А Роберт ускользающим взглядом следил за Драга. Губы его шевелились, и Драга услышал. «Как я с вами устал, драконята!» Драга опустился на колени и припал губами к рваной, сочащейся темной кровью ране на груди Элтхауза. Драга опустился на колени и припал губами к рваной, сочащейся темной кровью ране на груди Элтхауза.